У меня нет доказательств, но поверьте, во втором акте 19 мая 1982 года необыкновенная Раневская была необыкновенней самой себя. Может быть, так казалось по контрасту с первым актом. Может быть, мы просто все были счастливы, видя, что Фаина Георгиевна воспряла духом. Но и актеры, и техники театра, и зрители испытывали подъем, счастливое единение, несравненное чувство миновавшей опасности. А Раневская купалась и творила в волнах любви и доброжелательства. Если бы этот спектакль... Я опять про телевидение. Если бы шла съемка, то и теперь можно было бы увидеть жесточайший кризис великой актрисы и ее воскресение. Это было бы великой школой и профессиональным уроком. Но, может быть, и то. При съемке, при добавочном свете вообще все бы пошло иначе. И не было бы кризиса, но и не было бы такого взлета. Или не было бы возможности выйти из кризиса из-за обилия добавочных раздражителей. Ничего нельзя проверить. Все бывает лишь так, как оно было и в жизни, и на сцене. Тот вечер не запечатлен на пленке, не записан. Все это осталось только в памяти живых свидетелей. Незабываемая мимолетность, более всего отражавшая Раневскую, царствовала и здесь. Была овация, были общие поклоны, был сольный выход Раневской вперед, как всегда, и взрыв рукоплесканий, как всегда, и цветы, и наши партнерские аплодисменты, ей и ее кокетливое удивление, мне такой успех, за что? Все, как всегда, и общий выход к самой рампе, взявшись за руки, как всегда. Но я чувствую, как тяжело она опирается на мою руку и шепчет: «Больше не могу, больше не смогу». Все почти как всегда. Но казалось, или на самом деле так было, что мы переживали необыкновенные минуты, редкие мгновения театра с большой буквы, победы духа в искусстве. В роли Фелицаты Раневская на сцену больше не вышла. Еще один раз она играла спектакль «Дальше тишина», он был последний в ее жизни. Болезнь усиливалась, порой ослабевала, но совсем уже не уходила. «Я должна уйти из театра. Я же не играю. Я не имею права получать деньги, а я больше не смогу играть». Иногда говорила иначе. «Неужели театр не заинтересован, чтобы я играла? Публика ждет, я получаю бесконечное количество писем. Зрители хотят меня видеть, найдите пьесу. Неужели вам нечего мне предложить?» И снова, как перед началом работы над Островским, мы перебираем с ней множество имен, названий, а сил все меньше. В реальность осуществления этой идеи мы, кажется, уже оба не верим. Но однажды еще полыхнула надежда. Прислали переводную пьесу «Смех лангусты» о последних днях жизни Сары Бернар. Действует она и ее секретарь. Великая актриса не может передвигаться, она больна, она сидит в кресле, перебирает, перечитывает дневники, записи, вспоминает. Пьеса сделана сильно, с достаточным привкусом коммерции, с учетом современной моды, но это пустяки. Главное есть сильно написанная роль, в которой можно почти не вставать и не учить текста, и иметь суфлера в виде партнера. И рассказать, пережить заново жизнь актрисы. Ну что же, роль для Раневской. Она прочла. На следующий день позвонила мне. «Нравится, нравится. Боюсь, только хватит ли сил. Пьеса хорошая. Но я ведь уже написала заявление. Вы знаете, я собираюсь уходить из театра. Я давно ничего не играю». Я говорю: «Вас не отпустит театр, заявление вам вернут, а вот и роль, и сделать надо на малой сцене, тогда можно все осуществить без задержек, никаких декораций, 120 зрителей. Все-таки поменьше сил надо для этого, чем на 1200 человек». «Да, я подумаю. Название странное. Смех Лангусты? Что такое лангуста? Это ведь что-то вроде омара? Это животное из моря? Неужели оно смеется? Этого не может быть. Когда же лангуста смеется? Надо изменить название. А через день тоже по телефону. Я не буду играть. Я видела Сару Бернар на сцене. Очень давно я была девочкой. Я не смею ее играть. Это только нахал мог написать пьесу о великой Саре Бернар. Но я не нахалка. Не буду играть. Так другие сыграют, Фаина Георгиевна, и не задумаются. Вы-то в этой роли можете высказаться как никто и о Саре Бернар вспомнить и о себе рассказать. Это свобода, которую только вы можете использовать на высшем и благороднейшем уровне.